30 января 2017 года, 10:25, Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача, Павел Павлович Одинцов. Из Домодедово я вылетел первым же рейсом в 5:30 утра. Спать пришлось опять в самолете. Это, глядишь, я скоро превращусь в летающего бомжа. Вроде того англичанина, что 2 года только и делал, что пересаживался с рейса на рейс. Зато почти ровно в 8:00 самолет приземлился в аэропорту Симферополя, а уже к 9 я был снова в Каче. Тут жизнь кипела и била ключом. Вся команда была уже на ногах. Портал в 1395 год был открыт. На той стороне был выставлен как открытый пост, так и несколько секретов. Готовились к встрече интересного гостя и по ту сторону времени. Хорошо хоть не пытались белить снег и ограничились красной ковровой дорожкой, а также вторым взводом из роты майора Слонова, который должен был выстроиться вдоль этой дорожки в полной боевой экипировке. В качестве транспорта для доставки гостей на полигон был приготовлен УАЗ «Хантер», оборудованный звуконепроницаемой перегородкой, отделяющий места водителя и старшего машины от пассажирского салона. В качестве почетного эскорта вместе с нами должны были пойти 2 БТРа из роты майора Слонова. Они и для шика, и для подмоги, если паркетник «Хантер» не справится с дорогами на полигоне. Хоть погода стоит ясная и морозная, и распутицы нет, а все же чем черт не шутит? А вдруг? Короче, все было готово к приезду гостей. Хозяева тоже были на чеку. С той стороны передали, что секреты наблюдают на дороге группу из примерно 10 всадников, а значит, до прибытия сюда остается около получаса. 10 – это хорошо. Для силовой акции совершенно недостаточно. А вот для сопровождения важной персоны вполне соответствует. И вот как раз в тот момент, когда я рассовал по карманам разные мелочи, покинул свой кабинет, прямо навстречу мне попались 2 голубка – Ольга Кокоринцева и профессор Архангельский. Идут, увлеченно воркуя, голова к голове, чуть с ног не сбили. Что касается их отношений, то, как метко выразился командир 2-го взвода, старший лейтенант Тимур Шаймарданов, она его уматерила. Ничего, зато теперь профессор хоть отдаленно стал похожим на человека. Гладко выбритый, подстриженный и причесанный. «Здравствуйте, Павел Павлович», — смущенно сказал профессор. «Извините, у вас найдется немного времени?» «Немного найдется», — ответил я, поглядывая на часы. «Только давайте экстрактно, покороче». «У нас вот какое дело». Профессор протянул мне лист бумаги. «Ольга Валерьевна уточнила расчет времени по 2 следующим площадкам». «Ну и...» — немного раздраженно сказал я. «В чем, собственно, проблема?» Смущенно сказал профессор. «Видите ли, Павел Павлович, весь вопрос в той площадке, которая у нас расположена в 10 веке. Ольга Валерьевна уточнила, возможный разброс дат, получился интервал между 933 и 944 годом. Дело в том, что я вам сейчас и без разведки расскажу о том, что там творится в это время. Ибо исторические персонажи на протяжении этого периода оставались стабильными». Я снова посмотрел на часы и сказал: «Ну, извините, профессор, но сейчас у меня совершенно нет времени. У нас минуты на минуту на подходе князь Гаврос. Изложите, пожалуйста, свои соображения в письменном виде. И приходите завтра, а еще лучше послезавтра. Извините, но сейчас для нас все эти разговоры совершенно не актуальны. До свидания, Сергей Викентич». Оставив растерянного профессора в казарме, я быстрым шагом вышел на улицу и, на ходу застегивая бушлат, направился в сторону ангара, где к нам вот-вот должна была заявиться дипломатическая миссия княжества Феодора из 14 века. «Профессора я потом выслушаю. но надо очень хорошо продумать, вообще стоит ли включать 10 век в общую схему. Или пусть все идет как идет, нам пока и двух площадок для работы хватит, за глаза и за уши. По дороге к ангару я встретил спешащего навстречу майора Слонова. Гости были уже на подходе. Я глубоко вздохнул и шагнул в ангар. «Ну, с Богом!»